Глава вторая. Утро следующего дня не принесло ожидаемой прохлады. Было душно. Распахнутые окна не спасали от знойного дыхания июля. Солнечные лучи простреливали комнату насквозь, не оставляя надежд на спасение. Я проснулся на 2 часа раньше обычного. Глаза слепило солнце, потное тело мечтало о прохладной воде. Выбравшись из постели, голышом прошлепал в ванную, заткнул пробкой слив и включил чуть теплую воду. Словно сомнамбула на прогулке под лунным светом, я покачивался, сидя на краю ванны, и пытался проснуться. Когда ванна наполнилась настолько, чтобы скрыть меня полностью, я нырнул в воду с головой. Сон сняло в мгновение ока. Точно передернуло электричество мертвое тело, заставляя биться сердце. И тут же я понял, что дальше так мучиться нельзя. Нужно срочно заказать для дома систему центрального климатизатора. Кондиционер для всего дома, проще говоря. Выбравшись из ванны, я надел легкие летние брюки, рубашку с коротким рукавом и покинул спальню. Спустившись в гостевой кабинет, подцепил с журнального столика справочник желтой страницы и стал лихорадочно пролистывать его в поисках необходимой фирмы. Жара возвращалась в тело. Фирм, предоставлявших услуги по установке кондиционеров, было множество. В длинном списке я выбрал понравившееся название «Арктика СП» и позвонил. Оформить заказ оказалось несложно. Мне пообещали, что сегодня же приедут специалисты, и я повесил трубку. Сумма за услуги, названная диспетчером, устроила меня полностью. Завтракать дома было нечем. Я расчехлил икар, скоростной катер, стоявший у домашнего причала, и покинул дом, тщательно заперев за собой входную дверь. Первую остановку наметил на галерном канале. Тормознул возле яркой вывески, изображавшей в полный рост японца в традиционном костюме с зажатым в зубах с цветком сакуры и двуручным мечом, поднятым над головой. Вывеска гласила «Вишневый самурай». Последнее время я полюбил это заведение. Стал часто здесь бывать, позабыв родной Эсхил Экспи. Даже договорился с хозяином самурая, почтенным Троем Епифановым, о поставках моего пива в бар. Трою Епифанову предложение понравилось. Мы подписали договор, и я отгрузил первые 2 бочки, получив за них звонкую монету. Оставив катер у причала, я сбежал по трапу, толкнул входную дверь и очутился в Японии. Маленькой карманной Японии, каким-то чудом оказавшейся на берегах Санкт-Петрополиса. 15 столиков из 40 были заняты. Я устроился за свободным и приступил к изучению меню, не без гордости отметив, что Туровское золотое включено в карту напитков. Официант подошел, как всегда, вовремя. Таинственный у них талант возникать именно в тот момент, когда ты готов озвучить заказ. Я попросил кружку горячего кофе со сливками, не чашечку, и даже не чашку, а именно кружку. Не привык мерить жизнь полумерами. Плюс пиццу лазанья-болоньез со свининой, сыром, копченым мясом, чесноком и океаном пряностей. 90% наименований в меню подразумевало японское происхождение. Всякие там суши и просто полусырая рыба. Но я не питаю особой любви к рыбным блюдам, поэтому и ищу для себя нечто иное. К своей радости, еще в первое посещение я обнаружил в меню несколько видов пицц. Нет ничего лучше, чем позавтракать свежеиспеченной пиццей. Ждать заказа пришлось 20 минут. Это время я посвятил изучению журнала «Яхтинг магазин», который прихватил с собой. Яхты манили меня. Я мечтал выйти в Финский залив, пробиваемый всеми ветрами под белыми парусами. В сущности, конечно, Гонза прав. Покупка яхты блажь, засевшая в моей голове, точно вирус. Но ничего не могу с собой поделать. Сейчас же немедленно отправлюсь в яхт-клуб и полюбуюсь на красавиц, выставленных на торги. Пиццу, заботливо растерзанную на куски, поставили передо мной. Рядом появилась кружка с кофе. Она была настолько большая, что мне невольно вспомнился кубок Большого Орла, подававшийся на ассамблеях Петром Великим тем, кто проштрафился. Сделав 3 глубоких глотка, я почувствовал, как бодрость излилась в тело. Я получил заряд жизни. Теперь можно было насладиться и пиццей. Потратив на завтрак где-то около часа, включая ожидание заказа, я покинул Вишневый самурай, так и не встретив Троя Епифанова. Если честно, разговаривать с кем-то о чем угодно, кроме яхт, мне в это утро не хотелось. Яхт-клуб «Флибустьер» располагался на Васильевском острове возле морского вокзала. Я вышел в Финский залив и стал огибать Васильевский остров, приближаясь к цели. Клуб вычислил издалека, по разнокалиберным парусам, полоскавшимся на холодном балтийском ветру. Вот где скрываться от жары в это время надо. Не кондиционеры по дому развешивать, а на яхту и в море. Я испытывал натуральное ликование. Войдя в тихую гавань, нашел взглядом здание яхт-клуба, пригасил скорость и направил катер к причалу. Заняв пустующую ячейку, включил сигнализацию и отправился к зданию. Фронтон двухэтажного строения, вытянутого в длину, украшал пиратский флаг «Веселый Роджер». Возле дома, закрывая 2 этажа, красовалась фигура пирата с крюком вместо руки, перевязанным черной повязкой со скрещенными костями с глазом и саблей, воздетой над головой. Я поднялся по щербатым каменным ступенькам на 2 этаж и оказался в извилистом темном коридоре, воздух которого был настолько спертым, словно помещение не проветривалось с празднования юбилея города. Я тут же покрылся потом. Рубашка намокла и прилипла к телу. Вытащив из брюк носовой платок, утер лицо, но это помогло мало. Коридорная духота и жара немедленно вызвали головокружение, грозя отключить сознание. Кабинет менеджера клуба нашел с трудом. В потемках пробирался по коридору. Воздуха не хватало. Стучался в каждую дверь, но везде было заперто. «Вот тебе и чудесное начало нового дня», — подумал я, хватаясь за ручку последней двери, точно за спасательный круг. Ручка неожиданно легко ушла вниз, и я попал в ярко освещенную комнату, в которой царил спасительный ветер. Я жадно заглотнул ртом свежий воздух и прислонился к дверному косяку, пытаясь отдышаться. «Могу быть чем-то полезен?» — поинтересовался бодрый мальчишеский голос. Глаза постепенно привыкли к свету, временно ослепившему меня после коридорной темени. Комната, в которой я оказался, была стандартным офисным кабинетом, одним из тех безликих помещений, что во множестве расплодились в бизнес-центрах. 2 шкафа с ровными рядами пухлых папок, пронумерованных и озаглавленных, немой музыкальный центр, подмигивавший мне эквалайзерами, полупустая стойка для компакт-дисков и тьма книжных корешков на полках. То ли настоящие книги, то ли муляжи. За компьютерным столом, уставленным офисной техникой, восседал седовласый мужчина с лицом, усеянным веснушками. Точно по нему прошлись мелкой дробью. И вислыми рыжими усами с обкусанными кончиками. По бокам стояли 2 работавших вентилятора на метровых ножках. «Вам что-то нужно?» – изменил вопрос менеджер. «Вы знаете, я подумываю купить яхту», – сообщил я. «Но пока не решаюсь. Вот и заехал к вам поговорить, что называется, с профессионалом». «Присаживайтесь! Вы сделали правильный выбор, заглянув к нам!» Бодро воскликнул менеджер, излучая радушие. Он привстал из кресла и провалился внезапно под стол, словно у него под ногами разверзся люк. Заинтригованный до крайности, я попытался увидеть, куда исчез добродушный управляющий клубом, но увидел лишь широкую спину, обтянутую тонкой голубой рубашкой. Присел в гостевое кресло и стал ждать возвращения Веслоусова. «Надеюсь, вы понимаете? Простите, не знаю, как вас величать», — раздалось из-под стола. «Дак Туровский», — представился я. «Так вот, вы, надеюсь, понимаете, что яхтинг — это спорт богатых людей?» — поинтересовался менеджер, появляясь из-под стола. Он вывалил передо мной олиповато раскрашенные каталоги, которые, не уместившись, попадали на пол. Пришлось наклониться, чтобы их поднять. «Безусловно, мне это известно», — приторно-вежливо ответил я, хотя Веслоусый стал меня раздражать. «В таком случае давайте полистаем каталоги. Я расскажу вам вкратце о яхтинге. Что это, как говорится, за рыба и с чем ее едят?» Менеджер резко перегнулся через стол, обнажив в улыбке ровный ряд белых зубов. «Какой-то он слащавый весь, неестественный», — подумал я и взглянул на табличку с именем, что стояло на столе. «Иннокентий Волокитов» значилось на ней.